Вот одно место Писания, но оно расшифровывает все. Хотя иногда мы заменяем одно другим, но на самом деле вот там очень четко. Любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. То есть любодеяние запрещается для молодых, делать дела любви, обниматься, целоваться и так далее, и так далее. Замужним женатым разрешается мужу с женой, но не с соседкой и не с соседом. Это уже будет любодеяние сверхлюбодеяние. Потому что «пре», приставка «пре», «выше», «сверх» означает. Вот как слово «похотение». «Хотение» – это нормально. А «похотение» – это уже «хотение», «сверххотение». Это уже сверхналоженное что-то. В Библии вы найдете много вот таких мест Писания. И потому апостол Павел здесь говорит: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудника уже и прелюбодеев судит Бог». Что это значит? Одна из сторон вот этого текста Писания. Когда мы исключаем заблуд или исключаем за прелюбодеяние, это не означает, что у человека вообще нет никаких шансов на спасение. Это наказание. То есть мы говорим так: «Господи, мы бессильны, что мы ни делали, и предупреждали, и говорили, они все равно сделали. Теперь мы его из церкви исключаем, разбирайся ты сам». Судит кто? Бог. Здесь имеется в виду, если по Писанию поступаем, тоже Бог, Он дал такое, но здесь и нашим рукам мы наказание накладываем. Но мы никогда для таких людей аварии не устраиваем. Иначе это будет что-то вообще негодное. А Бог может это сделать, когда начнет судиться. Мы не наводим болезни на людей. Мы исключили все. А Бог, когда начнет, Он может судиться с людьми вот так. Поэтому, говорят, блудников, прелюбодеев судит Бог. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Вот такой интересный показатель, интересный тест. А если вы и я недовольны тем, что есть, то какой у нас нрав? Вот и все. И опять-таки, никаких пророков не надо, вот просто посмотри сам на себя и точно скажешь. Я еще раз читаю. Так просто все написано. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Конечно же, но, наверное, вот эту сребролюбивую не всегда вкладывать «хочу деньги иметь», потому что через деньги мы имеем все. Это как такая вещь или средство, через которое мы покупаем что-то. Здесь не обязательно на деньги смотреть, как на деньги. Вообще деньги, как деньги, они нам не нужны. Вы согласитесь со мной, что деньги, как деньги, они нам не нужны. Мы ими никогда стенки не обклеиваем деньгами. Но мы знаем, что если есть деньги, то я могу за день купить еще что-то. Вот в чем дело все. И, наверное, поэтому они и ценятся нами, что за них можно купить что-то. Но не сами деньги, как деньги. Хотя вообще есть, допустим, такое отклонение, когда люди имеют деньги, но сами они живут лишь бы как. Они еще копят деньги. Они копят деньги. А сам лишь бы в чем, лишь бы что. Но опять-таки смысл какой? На будущее, на черный день. И, наверное, чтобы это черный день, но вместо того, вместо одного дня, который будет черный, они всю жизнь черную сделали. Вся жизнь черная. День за днем черный, потому что где-то там черный день будет один. Из этого одного черного дня черные годы прошли. И я помню, когда... А я был в Южно-Сахалинске, там, значит, корейцев очень, это очень трудолюбивые люди. Вы помните, вот этот буран там прошел, который разрушил все. Где-то, наверное, до 90-го года это было. Может, даже еще раньше. И там, значит, правда, там люди живут, каждый день собираются выезжать на материк, как они говорят. И когда пришло время вот этих корейцев, такие хилые хибарки, снаружи, правда, внутри и есть кое-что. Но некоторые из них, после того, как все было разрушено, с ума посходили. У некоторых было по 80 тысяч рублей на книжке лежало. А в то время 80 тысяч, это можно было месячную зарплату выдать предприятию небольшому. Они с ума посходили. Ну, можно понять их. Их жизнь вся в этом заключалась. И вот они копили, вдруг смыло все, все унесло. Конечно, ну, наверное, любой не возрадовался бы. Но все дело было в чем? Сребролюбие. Как бы вы ни говорили, как бы мы ни крутились, но это сребролюбие. Любили люди деньги, они ими дорожили. Да и вы сами знаете, у нас, когда вот эта смена была денег, где-то около 90-го года, где-то на площади и в молодом парке целые чемоданы с рублями валяли, кто-то выкинул, потому что поняли, что все, все прошло бесплодно, все. Все то, что копили, оно оказалось ноль. Помните, там было ограничение, вот на человека столько, вот и все остальное, куда хочешь девай. Выбрасывали, это так было. И вообще вопрос сребролюбия. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуйся тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Вот опора и основание. И, наверное, это больше всего к нам относится. Потому что если говорить о людях неверующих, то они Бога не знают. Они не знают, что Он сам сказал, не оставлю тебя, Он им не говорил. Он эти слова говорит своему народу. Он им не говорил этого. И их можно понять и оправдать некоторые меры, но не нас. Но не нас. Потому что у нас есть обещание. Во-первых, предупреждение. Имейте нрав несребролюбивый. И второе, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Ну вот, не знаю, смело мы говорим или не смело. Это уже каждый из нас может сегодня ответ себе дать. Но Павел говорит так, мы смело говорим, и, наверное, хочет, чтобы и я так сказал, и вы так сказали. А вот говорим ли мы так смело, это уже другой вопрос. Это уже то, что надо проверить себя. Как это есть на самом деле? Спокойны мы или неспокойные? Можем отдаться в руки Божьи так свободно или нет? Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь. Что сделает мне человек? Скажите, а что, разве он ничего не сделает? Сделает. Только до цели, конечно, не добьется никогда. А так могут и обидеть. Могут и отнять что-то, могут, могут. Но все-то своего рода испытание. А вообще до конца никто никогда, если Бог не допускал, никто никогда не доводил до конца. А если было, цели определенные были у Бога. И здесь вот апостол Павел и говорит, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. А что, с Павлом всегда было все хорошо? Что его на руках носили. Вы вспомните, что делали люди с ним. Меня, говорят, что там, камнями побивали, и за город выбросили, почитая умершим, и в темнице был. Но смогли не его остановить, сделали до конца, что хотели. Никогда, никогда, никогда. И потому, когда, еще раз повторяю, когда мы говорим, что избавит от скорби, то это не значит, что они не коснутся. Но избавит от результата, который эта скорбь хотела видеть, который Бог допустил. А скорбь, чеснота, меч, что они желают смерти. Но Бог всегда избавляет. Помните, апостол Павел говорил, сколько скорбей я перенес. И помните дальше выражение? И от всего этого избавил меня Господь. Ну, если понимать так, как мы понимаем, то как же избавил, когда ты перенес? Ну, как Он избавил тебя? Тебя и палками били, и камнями побивали, от разбойников ты терпел. День и ночь пробыл во глубине морской, но я не знаю, что там, на обломках корабля, или его, как и он, кит проглотил, но не знаю, что там было. Но вот такое выражение, день и ночь пробыл во глубине морской, думаю, это не на курорте. Это было что-то, ну это ж смерть рядом. И говорит, и избавил меня. Вот по библейской понимании избавить от скорби. Не просто, что ее не будет, она не достигнет цели, которую она преследует. Поэтому и когда Бог говорит вам когда-то, может даже прочести, что я избавлю себя от скорби, то вы не думайте, что их не будет. Но они не достигнут целей, которые они преследуют. Вот это будет. А чтобы ничто и никогда нигде не коснулось, Бог никогда никому не обещал этого. И помните, я в прошлый раз повторял, когда говорит, терпение нужно вам. Помните? Почему Бог говорил, терпение нужно вам? Потому что не сразу получите. Вот это терпение нужно вам, говорит, однозначно. Вот оно не ярко выражено, вот это все. Но, говорит, то, что я вам обещал, вы можете долго получать. И вам нужно терпение. Потому что если я сегодня попросил, сегодня получил, то при чем здесь терпение? Здесь терпения никакого не надо. Попросил и получил. А когда Бог говорит, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. А что обещанное? У каждому из вас Бог кто-то свое обещал обещанное. И вам, наверное, казалось, что завтра получите. Или сегодня, что до обеда или до вечера. А Писание говорит, нет, терпение нужно вам. А раз терпение, значит, не сразу. Как долго? Это терпение или долго терпение. Но говорит о том, что не все сразу получается, и не все сразу люди получают. И когда мы этого не понимаем, у нас опускаются руки. А между прочим, а что может быть ярче написано, что может быть глубже? Терпение нужно вам. Мы же хорошо понимаем, терпим тогда, когда ожидаем, да не получаем. Вот и терпим. Терпение нужно вам. 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вот, наверное, вот это от этого места, наверное, взяло начало наше выражение, не начало спасает, а конец. Потому что в Библии конкретно не начало спасает, конец нету. Такого выражения нет. А вот это как раз, наверное... Вот. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни». Потому что мы все хорошо знаем и видели не один раз, и есть много людей, которые начали очень хорошо, но кончили очень плохо. Или кончили не так хорошо, как начинали. Или кончили, средненькое что-то вот такое. А здесь вот обращают внимание. «Вспоминайте наставников ваши, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину жизни, подражайте вере их». Вот кончина жизни, да, действительно. Она увенчивает многие годы. И, к сожалению, я уже повторяю, вот последнее событие с сестрой Нины, не так-то легко и просто перейти в вечность. Не так-то легко и просто дается все. Не так легко. Как нам часто кажется и рисует, вроде там танцуючи, прыгаючи и туда, в небо. Может, кого-нибудь и получается, но когда это серьезно, трудно и тяжело. Но, наверное, все-таки, чтоб мы здесь не переживали в жизни, оно несравнимо с тем, что получим, несравнимо с жизнью вечной. Если даже ничего не получим, но в аду не окажемся, уже слава Богу. Даже ничего, абсолютно ничего. Вот как написано в послании к Коринфянам, спасется, как из огня. Есть такое выражение. Знаете, как из огня. Загорелся дом, выскочили в том, что есть, а все остальное сгорело. Но сами живы остались. То если даже так, то уже хорошо. Поэтому поминайте наставнику ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И один из текстов очень важных. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Что это значит? Для нас это очень много значит. А это значит, вот то, что Господь проповедовал, что Он говорил, что написали апостолы, оно не меняется. Сегодня люди пытаются поменять что-то, делают скидку на время. Но Писание говорит, ничего не меняется. И мало что изменилось. Я когда-то сказал, что изменилось сегодня? Ну, допустим, мы движемся на самолетах, летим, едем. Раньше на слах где-то, на кораблях ехали. Но Евангелие то же самое. В самолете ли начали. И мы и сегодня говорим, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спасти, кроме имени Господа Иисуса Христа. Скажите, вот самое главное, поменялось что-нибудь или нет?